Глава 13. За окном пробегали леса и поля, временами рассекаемые речками или ручьями. Вокруг стоял такой знакомый и приятный запах угля, а на столе в стеклянном стакане в подстаканнике был горячий чай, а рядом лежали сушки. Те старые, настоящие пресные сушки с маком, какие в моей прошлой жизни после развала СССР было уже не найти. Негромко перестукивали колеса вагона на стыках рельсов, а я сидел один в купе и смотрел в окно, прихлебывая из стакана горячий чай и грызя крепкими молодыми зубами сушки. Вот уже целую неделю я в пути. В нашем эшелоне 6 пассажирских вагонов, 2 купейных и 4 плацкартных. Остальные вагоны — это открытые платформы, на которых везут бронетехнику. И таких эшелонов целых 3. Экспериментальный танковый батальон со всеми средствами усиления, как то противотанковый дивизион из 9 СУ-57, зенитный, гусеничные бронетранспортеры танкового десанта из приданной батальону пехотной роты, разумеется, также и техника обслуги, связи и санитарного отделения, короче, полный штат нового экспериментального исполнения. Если все оправдается, то и другие танковые части начнут переводить на этот штат. Куда мы едем? На Дальний Восток. Зачем? Так узкопленочным глаза на жопу натягивать. За окном лето 1939 года, и сейчас в самом разгаре конфликт на Халхин-Горе. Самое то, чтобы испытать в боевых условиях новую технику, новые штаты и новую тактику, причем, считай, практически в тепличных условиях. Чем сильнее мы сейчас вломим японцам, тем больше у них будет причин не лезть к нам, когда начнется война с Германией. Тогда они не рискнули, посчитали, что воевать с наглосаксами лучше. Теперь и подавно не рискнут. Мои соседи ушли в соседнее купе расписать пульку. Я не любитель карточных игр, вот в шахматы сыграть или забить козла в домино – другое дело. Но сейчас я один, рядом на столе лежит томик Беляева, а в чемодане двухтомник Жюля Верна. Будь у меня возможность, я бы больше с собой в дорогу книг взял, но бумажные книги слишком большие и тяжелые. Вот когда жалеешь о техническом прогрессе будущего, там в обычный телефон ты можешь закачать целую библиотеку. А сейчас у меня только 3 книги с собой, и 2 уже прочитаны, вернее, перечитаны. А в голове в это время вспоминаются события прошедших месяцев. Новый год мы встречали все вместе в нашей с Варей новой квартире. Хорошо иметь свою личную машину, да еще повышенной проходимости. Я привез на ней из леса 2-метровую пушистую красавицу, густую, ствола за ветками не видно. Ее мы установили, разумеется, в большой комнате и стали наряжать. Жаль, что пока хороших стеклянных игрушек практически нет, в основном из бумаги, да и с гирляндами швах. Но все равно получилось красиво. Я съездил за своими бабушками, с дедушками и родителями, с Ириной Федоровной. Зарплата сейчас у меня хорошая, так что купил в коммерческом магазине разные вкусности, да и на рынке много чего купили. А потому стол у нас вышел богатый. Отметили мы Новый год отлично, ровно в полночь открыв шампанское и выпив за праздник. Потом оделись и вышли на улицу, подышать свежим воздухом и поздравить соседей. За это время мы с Варей познакомились со многими нашими соседями. Вернее, это я, а Варя практически со всеми. Я-то работаю, и свободного времени у меня очень мало, зато Варя, сидя дома с Игорьком и регулярно гуляя с ним, успела перезнакомиться практически со всеми жильцами нашего дома. Вот сейчас мы и поздравляли друг друга с наступившим Новым годом. Чуть ли не половина соседей вышла на улицу праздновать праздник. Своих родителей с мамой Варей я отвез потом домой, а бабушки с дедушками остались ночевать у нас. Благо, квартира большая и место, где поспать, тоже было. В конце января я закончил со своими архаровцами работу над Т-28М, и мы приступили к его воплощению в металле. Жаль, Казакова перевели директором Ижорского завода, но и с новым директором у меня сложились хорошие рабочие отношения. В конце февраля первый Т-28М был сделан, его сразу отправили на полигон. гонять по бездорожью, а мы в то же время заканчивали еще два экспериментальных танка. Проходимость оказалась на высоте, обстрел со всех сторон Т-28М тоже выдержал с блеском, и в середине марта на Кубинке Т-28М прошел государственные испытания и был официально принят на вооружение. Теперь точно весь спектр бронетехники был разработан и запущен в производство. Я сделал все, что было в моих силах, по крайней мере, в области бронетехники и уставов по ее применению я преуспел. Несмотря на мои усилия, я не заметил пока расхождения в истории, разумеется, если не считать строительство новых заводов, которые были закуплены в Америке. Но, видимо, толчок, данный мной в одной отрасли, передался и на другие. В частности, это произошло с истребителем И-180. Начатый разрабатываться в прошлом году, он в моей истории так и не был принят на вооружение, несмотря на то, что был очень неплохим и, в принципе, мог на равных бороться с немецкими мессершмиттами. Но из-за поспешности с испытанием самолета еще сырой прототип с кучей дефектов разбился, причем при этой аварии погиб и летчик-испытатель Валерий Чкалов. Согласно выводам комиссии, при посадке заглох еще не доведенный до ума двигатель М-88. Сейчас Поликарпов после запуска весной 1938 года заводов авиационных двигателей фирмы Pratt & Whitney решил поставить на И-180 вместо еще не доведенного до кондиции М-88 двигатель Pratt & Whitney R-1830-94 мощностью в 1350 лошадиных сил. Это было на 250 лошадиных сил больше, чем у М-88. Уже отработанный двигатель АР-1830 выпускался с 1932 года, позволил Чкалову без аварии совершить первый испытательный полет. С американским двигателем скорость истребителя достигла 620 км в час на высоте, что значительно превышало скорость Эмиля. С такой скоростью сравняется только Фридрих. Кроме того, повышение мощности двигателя позволило изменить вооружение истребителя. Вместо двух ШКАСов и двух БС установили два ШВАКа и два БС, тем самым значительно повысив его огневую мощь. Теперь при принятии И-180 на вооружение он даже без всяких модернизаций сможет эффективно бороться с немецкими истребителями. И он был принят на вооружение летом 1939 года с американским двигателем, как истребитель завоевания превосходства в воздухе. Одновременно с этим в производство пошел американский тяжелый бомбардировщик Б-17, более известный как «Летающая крепость». Он имел скорость почти как у истребителя и по всем показателям значительно превосходил наш ТБ-3. Это я узнал совершенно случайно. Я, правда, подумывал кое-что подсказать Поликарпову, но в итоге решил не рисковать. Мало ли что выйдет, это ведь не моя епархия. Но все случилось и без меня. Про Халхин-Гол я тоже никому ничего не говорил. Тут отговоркой про анализ обстановки не отмажешься. К тому же все и без меня должно было хорошо закончиться. А вот испытать там нашу новую технику было не просто можно, а нужно. Правда, испытывать надо было только легкую технику, чтобы не насторожить потенциальных противников. К тому же там для наших новых средних и тяжелых танков не было работы. Даже в той истории в 1945 году, когда СССР объявил войну Японии, в основном в боевых действиях использовали старые БТ, которые сохранились к тому времени только на Дальнем Востоке. Вот и сейчас боевые испытания пройдут только ЛТ и БТРы, как колесные, так и гусеничные. К тому же Шавырин закончил наконец работы по своему 120-миллиметровому миномету ПМ-38. И после небольшой модернизации, в частности установки на самоходные шасси, он был установлен в гусеничный БТР. Вот вся эта техника сейчас ехала в эшелонах на Дальний Восток, только в других. Июль 1939 года. Баин Цаган. Мой невольный отпуск с ничего не деланием наконец-то закончился. Рано утром мы прибывали на конечную станцию. Все вокруг было забито войсками. Как оказалось, в ночь на 2 июля японские части начали выдвижение и атаковали утром части нашего 149-го мотострелкового полка. Кроме того, японцы перешли в наступление у горы Баин-Саган. Они переправились через реку Халхин-Гол и закрепились на западном берегу реки, взяв с нее под свой контроль значительную часть территории и фактически нарушив оборону советско-монгольских войск на западном берегу Халхин-Гола. Был построен понтонный мост через реку, по которому в первую очередь стала переправляться противотанковая артиллерия. В течение дня на западный берег было переправлено около 8 тысяч японских солдат и офицеров, не менее 30 артиллерийских орудий, несколько бронемашин и автотранспорт. Танки не переправлялись из-за просчета генерала Камацубары. Уже в ходе переправы оказалось, что наведенный понтонный мост вес танков не выдерживает, а бродов через реку Халхин-Гол в этом районе нет, река для переправы танков по дну очень глубока. На рассвете 3 июля внезапно для себя на японцев напоролся 15-й кавалерийский полк 6-й кавалерийской дивизии МНРА, который выполнял приказ Жукова и двигался по дороге через гору Баин-Саган в район южнее нее, на место предполагаемой встречи с советскими бронетанковыми частями. Усилив полк бронедивизионом, командир монгольской дивизии приказал атаковать японцев, но атака была сорвана японской авиацией. Кавалеристы были рассеяны по степи с потерями. Советское командование обо всех этих событиях не знало. Вот в такой бардак мы и попали. Моим батальоном официально командовал майор Баричев, ну как официально, он был его командиром и полноценно им командовал, но у меня было право вето. Я мог при необходимости отменить любой его приказ и отдать свой. Забегая немного вперед, хочу сказать, что мне так и не пришлось пользоваться своим правом вето. Не успел еще выгрузиться наш эшелон, как возле нас образовался какой-то майор, который стал приказывать нам немедленно выдвигаться в сторону горы Баин-Саган. Что за часть? Немедленно выдвигайтесь к горе Баин-Саган, там японцы прорвались. Военный инженер 3-го ранга Новиков. А вы, собственно говоря, кто? По какому праву отдаете здесь приказы? Да, по совокупности достижений после принятия на вооружение Т-28М и успехов с бронетранспортерами, а также Т-34 и КВ, Павлов присвоил мне в начале июня следующее звание. С одной стороны, конечно, приятно, а с другой, вроде, как и ни к чему мне это. Но, возвращаясь к общению с неизвестным майором, выяснилось, что он из штаба фронта. Скажу честно, в отличие от Великой Отечественной, конфликт на Халхин-Голе как-то прошел мимо меня, о чем сейчас я сильно жалел. Я знал общий итог конфликта, но не его подробности. В принципе, мне было без разницы, где обкатывать свои танки, а потому можно выдвинуться и к горе Баин-Саган. Правда, это не обошлось без нервотрепки. Майор, как только услышал мой вопрос, аж задохнулся от возмущения. Его ор, наверное, слышали и за километр от нас. Он такой важный и высокопоставленный из штаба фронта, а мы — тля подзаборная. Это Баричеву, даже несмотря на то, что они в одних званиях, надо, по идее, ему подчиняться. Баричев всего лишь командир экспериментального батальона, а майор — из штаба фронта. А вот мне это по барабану. Я хоть и имею армейское звание, но, по сути, гражданский человек. И здесь представляю свой завод и себя лично, как главного конструктора танков и самоходок. А потому я просто послал майора куда подальше. Нет, к Баин-Сагану мы, конечно, выдвинемся, но как только разгрузим оставшиеся 2 эшелона. К моменту окончания разгрузки нашего эшелона прибыл следующий. Пока он разгружался, наша техника перебазировалась за пределы станции, и мехводы с ремонтниками стали ее еще раз осматривать. Заодно началась погрузка в нее боеприпасов, так как везли ее пустой, только с заправленными под пробки топливными баками. Боеприпасы были в нашем же эшелоне, один вагон, но кроме того их везли и в других эшелонах, так как найти снаряды калибра 57 мм в войсках было невозможно. Мы не подчинялись ему напрямую, а я вообще относился к другому ведомству, а потому, скрипя зубами, он ждал. Хорошо еще, что эшелоны шли один за другим, и к моменту разгрузки второго эшелона на станцию пришел третий. Наконец, вся техника была снята с платформ, загружена боеприпасами, и, построившись в колонну, мы выдвинулись к месту японского прорыва. Кстати, майора я тоже нагрузил, и он, прямо пыхтя от злобы ко мне, все же выполнил мои требования. Да-да, именно требования. Отправляя нас сюда, командование, однако, не озаботилось выдать нам карты местности. Дескать, получим на месте после прибытия. Вот я и озадачил этим майора, дескать, к выдвижению наконец готовы. Вот только куда двигаться? На деревню к дедушке? Так мы придем. Куда-нибудь да придем. Только потом на нас не обижайтесь, что мы окажемся неизвестно где, но не там, куда нас посылают. Не знаю, где майор ее взял, но спустя минут 10 он принес нам карту местности и даже более того, выделил двух проводников, чтобы мы точно не заблудились. И что самое интересное, он двинулся вместе с нами, наверное, контролировать, что мы действительно прибудем к месту японского прорыва. Я ехал с Баричевым в нашей батальонной КШМ, разумеется, гусеничной. Из колесной техники у нас, кроме грузовиков снабжения, были два БКМ, моя и Баричева, 6 разведывательных БТР-1 и 6 багги. Два БТР-1 ушли на километр вперед, вести разведку местности, а все багги двинулись по бокам колонны. Вести тут разведку – одно удовольствие. Места почти безлесные, видно далеко, в основном угроза только с воздуха, но тут мы хорошо прикрыты. 12 СЗУ с парки 20-миллиметровых автоматов плюс на каждом танке и СУ стоит по крупнокалиберному браунингу, так что если кто попробует нас проштурмовать с воздуха, то мало ему не покажется. К месту прорыва мы прибыли около 5 часов вечера, как оказалось, это я узнал позже, в течение дня нашими войсками были проведены уже 4 атаки на японские позиции. Вот только проводились они разрозненными силами и с разных направлений. Войдя в соприкосновение с противником, мы мгновенно развернулись из колонны в линию. Танки пошли первой линией, самоходки чуть позади, а бронетранспортеры десанта в третьей волне, чтобы не подставляться под пока еще не подавленную противотанковую артиллерию. Если танков противника не было, то вот противотанковых орудий достаточно. И они открыли огонь по танкам. То тут, то там бронебойные снаряды попадали в ЛТ. Но только лишь бессильно рикошетировали, не способные пробить их броню. Двигавшиеся чуть позади самоходки тщательно отслеживали вражескую артиллерию и тут же открывали по выявленным орудиям противника огонь. Поскольку у нас было недостаточно сил для глубокой атаки, то, достигнув японских позиций, танки стали их утюжить, а подошедшие вслед за ними бронетранспортеры своим пулеметным огнем выкашивали деморализованную японскую пехоту. Одновременно с этим наружу посыпалась моя пехота из бронетранспортеров. Мой танковый десант стал с энтузиазмом зачищать японские позиции. Тут как раз, кстати, пришлось то, что все бойцы были вооружены ППС. Уж для бойцов своего танкового десанта я смог выбить новое вооружение – и ППС, и РПД. Так что они просто залили уцелевших японцев морем огня, не давая им высунуться и в зародыше давя любые попытки сопротивления. Да, мы не стали продвигаться дальше переднего края, несмотря на вопли штабного майора, который крутился рядом. Вместо этого мы зачистили достаточно большой участок переднего края. Ну, прорвемся мы дальше, и что? Топливо и боезапас уже наполовину израсходованы. Когда еще подойдут наши части? Я не знаю. Баричев со мной был абсолютно согласен. Вот мы и не стали пока двигаться дальше. Пускай сначала подойдут наши части, или хотя бы монгольские. К 19 часам в район сражения прибыл лично Жуков, чтобы организовать общую атаку противника наименее пострадавшими частями. Наш успех его приятно удивил, он даже отмахнулся от штабного майора, который сразу бросился к нему ябедничать на нас. После усиления моего батальона частями 24-го мотострелкового полка мы снова пошли в атаку. Мой батальон был вместо тарана, который стальным катком пробивал оборону японцев, а мотострелки уже развивали успех, добивая разбегавшихся японцев. Полного успеха мы не добились. Заканчивался день, а у моего батальона топливо и боеприпасы. Как бы там ни было, но несмотря на собственные большие потери, во время нескоординированных атак было потеряно много танков и бронемашин. В общем счете, в течение дня из 133 танков и 59 бронемашин, уничтоженными и подбитыми, были потеряны 77 танков и 37 бронемашин. Японцы тоже понесли большие потери. И только мой батальон не потерял ни одной машины. Справедливости ради надо сказать, что у 9 танков были сбиты гусеницы, но в течение пары часов все они были возвращены в строй. Вот среди танкового десанта потери были. Один боец погиб, и 16 получили ранения различной степени тяжести. А что вы хотели? Бойцы броней не защищены, вот и получили. Но все равно для такой операции потери среди них, на мой взгляд, очень низкие. Я разбирался со своими потерями в нашей КШМ, которая выделялась среди другой техники своим видом и в первую очередь антеннами. Встав на ночевку, радисты подняли главную телескопическую антенну, тем самым значительно повысив зону работы нашей рации. Так вот, я увидел, что к нам шла довольно представительная группа командиров под руководством самого Жукова. Самым паршивым было то, что вокруг него крутился тот самый штабной хлыщ, которому я дал на станции отлуп. Вот уж он, наверное, наплел в своих ябедах комкору не весь что. Жуков и так достаточно грубый и не сдержанный, но в отличие от того же Кулика, по крайней мере умный. Вот не хочется мне с ним собачиться. С Куликом другой разговор, а Жукова я просто уважал. Вот и не хочется мне с ним конфликтовать, но и спускать грубость к себе я тоже не буду. «Кто такие?» — раздался вполне ожидаемый вопрос Жукова. Вперед сразу выскочил майор Баричев. Он все же официальный командир батальона, вот ему и докладывать. А я пока стоял в стороне. Мое выступление будет чуть позже. «Экспериментальный танковый батальон. Командир батальона майор Баричев, товарищ комкор». «И чем он экспериментален?» «Новейшие легкие танки, а также новый штатный состав батальона. Если результаты испытаний будут признаны успешными, то на этот штат будут переведены все остальные танковые части рабоче-крестьянской Красной Армии». «Майор, почему вы сразу не выполнили приказ представителя штаба корпуса?» «Ну что, пришла пора и моего выхода. Не хочу подставлять Баричева. За время поездки я его немного узнал, вроде нормальный мужик, а сейчас он, получается, выступает в роли козла отпущения. Вот и надо отвести от него начальственный гнев». «Здравия желаю, товарищ комкор!» Выступил я вперед, начав отмазывать Баричева от гнева Жукова, а тот, видно было, находился не в самом хорошем настроении. Это по моему приказу батальон начал выдвижение только после того, как был полностью готов к маршу. «А ты кто такой?» — перевел на меня свое внимание Жуков. «Воен-инженер 3-го ранга Новиков. Провожу испытания новой техники в боевых условиях. Это я приказал майору Баричеву оставаться на месте, пока батальон не будет готов к маршу». «А почему он должен выполнять ваши приказы?» «Я генеральный конструктор этой техники. Танки и самоходки были сделаны мной лично, гусеничные бронетранспортеры с моей подачи и под моим непосредственным контролем. Сейчас моя задача заключается во всесторонних испытаниях новой бронетехники в боевых условиях. Майор Баричев командует батальоном, но последнее слово всегда за мной. Я могу в любой момент отменить любой его приказ. А на станции подбегает к нам неизвестно кто, откуда мне знать, что он действительно командир штаба, это во-первых. А во-вторых, вводить батальон в бой частями, когда я не знаю о противнике совсем ничего, я не буду. К тому же танки с самоходками перевозились без боекомплекта, а бросать их в бой без снарядов и патронов — это чистое вредительство и саботаж. Наш батальон двигался тремя эшелонами. Интервал между каждым эшелоном полчаса, так что ничего страшного в том, что мы выступили спустя два часа, нет. В конце концов, японцы не на подступах к станции были. А так батальон выступил в полном составе со всеми своими средствами усиления и полностью снаряженным. Результат первого боя перед вами. Позиции японцев взломаны, сам батальон потерь почти не понес. Техника получила минимальные повреждения, и максимум через пару часов будет снова в полностью боеспособном состоянии. Сейчас идет дозаправка машин и пополнение ими боеприпасов. Среди нашего десанта потери также минимальны. Один боец погиб, и 16 получили ранения различной степени тяжести. Утром мы будем готовы снова идти в бой. Новиков, Новиков. Жуков явно пытался вспомнить, где и при каких обстоятельствах он слышал мою фамилию. А это не ты в прошлом году вдрызг разругался с Куликом, сначала назвав его бараном, а потом на голову разгромив при штабных играх в стратегию? Я, товарищ комкор. Ладно, хоть ты и не выполнил приказ командира штаба корпуса, но был в своем праве. А в дальнейшем тоже будешь только сам выбирать себе задание? Странный вопрос. Да и не похож Жуков на того, кто будет спокойно сносить своеволие младшего по званию. А я, как ни крути, все же вроде как считаюсь военным и должен, по идее, беспрекословно выполнять приказы вышестоящих. Нет, товарищ комкор, только если приказ будет откровенно глупым. Поймите меня правильно, моя основная задача – испытать технику и новый штат в боевых условиях. Если моему подразделению отдадут идиотский приказ, в ходе которого оно или будет уничтожено, или понесет большие потери, то испытание, считай, провалится. Кого из начальства будет интересовать, что подразделение погибло, выполняя, в принципе, невыполнимое задание? Я буду отказываться выполнять невыполнимые или идиотские приказы, причем с обязательным фиксированием, кто, когда и что приказал, для последующего рапорта на имя начальника главного автобронетанкового управления товарища Павлова. Услышав это, крутившийся рядом штабной майор ощутимо вздрогнул. Вызвать на себя гнев такого начальства он явно не хотел и теперь наверняка уже жалел, что побежал кляузничать на нас, командующему корпусом. Но сделанного уже не вернуть, и теперь ему только и остается, что со страхом ждать наступления каждого нового дня. Вдруг придет опала с Олимпа. Вот уж действительно, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А что вы хотели? Я тоже умею мстить. Наябедничал на нас, теперь получи ответку, чтоб в следующий раз не показывал свой гонор и не пытался отомстить, если его по праву послали лесом. Значит, говоришь, что утром снова полностью готов к боям? Да, сейчас к станции отправится колонна за боеприпасами и топливом, а то мы уже успели хорошо поиздержаться за время боя. Следует всегда иметь запас, а то техника без топлива и боеприпасов всего лишь дорогостоящий металлолом. Это ты правильно сказал. А что у тебя за техника? Слышал про новые образцы, но пока вживую еще не видел. Только легкая, в частности, новые легкие танки ЛТ и противотанковые самоходки СУ-57, а также гусеничные бронетранспортеры разных модификаций. Кроме того, еще отправили на испытание колесную технику вместе с легкой гусеничной. У меня просто гусеничные бронетранспортеры по штату танкового батальона. А должны еще прислать для пехотных частей. Мы первые. Думаю, что уже завтра передовые эшелоны будут здесь. Это хорошо. А пока покажи, что стоит на вооружении в твоем батальоне. Хорошо, что Жуков не полез в бутылку и не стал строить из себя грозного начальника. Не спеша мы шли вдоль наших боевых машин, и я рассказывал Жукову их ТТХ и способы применения. Было видно, что ему нравится все, и танки с самоходками, и бронетранспортеры, а особенно ему понравились багги и моя БКМ. Думаю, что в пришедшем эшелоне будут БКМ. Должны они быть, и Жуков получит в свое пользование командирскую машину. Что поделать, не зря говорят, что мужчины – это просто большие дети, которые любят машины и оружие. Кстати, по оружию. Его очень заинтересовали ППС моих бойцов. В армию они, считай, не идут, заказ-то сделан для танковых войск. И, разумеется, начнут перевооружать с центральных частей. А когда еще это дойдет до сюда? Вот голову свою готов прозакладывать, что Жуков не забудет ни ППС, ни РПД, а учитывая, что после Халхин-Гола он резко пойдет вверх, то можно рассчитывать, что он поднимет вопрос о перевооружении пехоты с трех линеек на ППС и с ДП на РПД. Короче, разноса, которого я опасался, вернее, вероятности испортить отношения с Жуковым, не случилось. Мы довольно любезно разошлись, а на следующий день было новое наступление на японцев. В этот раз наступлением командовал лично Жуков, и уже не было разрозненных атак с разных направлений. Утром после небольшого авианалета, причем не везде, наши части пошли в атаку. Наступление было со всех сторон, но ставку Жуков сделал в первую очередь на мой батальон. Видно, его впечатлило, что потерь батальон почти не понес, а оборону японцев прорвал. Вот он и решил повторить наш успех. Большая часть противотанковой артиллерии японцев была выбита еще вчера, а потому, хоть они и стянули к месту моего батальона все, что смогли, но утром мои танки снова вскрыли их оборону. Действуя по той же тактике, мы прорвали их оборону, и вслед за моими танками в пробитый коридор устремились наши войска. Несмотря на сильное сопротивление, к вечеру японцы были выбиты с западного берега, а Жуков стал готовить уже свою переправу через Халхин-Гол. Меня, как говорится, Бог миловал, снова небольшие потери, безвозвратных нет, а остальное в течение суток мои ремонтники снова введут в строй. Вот отправленная на станцию колонна получила свою долю развлечений и адреналина. Хорошо, что в ее сопровождение мы отправили два разведывательных БТР-1 и 4 багги. Они напоролись на японских кавалеристов. Не знаю, каким чудом или божьим провидением, но японцы выдвинулись далеко вперед и напоролись на мою грузовую колонну. Дело было уже в вечерних сумерках. Хорошо, что машины шли пустыми. Так что хоть не надо было опасаться за груз. Столкновение было неожиданным для обеих сторон. Хотя странно, ведь кавалеристы двигались бесшумно, ну, хотя бы по сравнению с нами. Это мы не могли их ожидать, а что думали японцы, было непонятно. Они явно находились в нашем тылу, и любая техника здесь могла принадлежать только нам. Может, они решили, что еще какая-то механизированная часть их войск оказалась рядом, не знаю. Но ничего другого мне на ум не приходит. Короче, они встретились, и был встречный бой. Кавалерия без тяжелого оружия и бронемашины. БТР и багги сходу открыли сильный пулеметный огонь и значительно прорядили японских кавалеристов. Те, конечно, в долгу тоже не остались, но их пули лишь бессильно отскакивали от брони бронемашин. Грузовикам тоже, кстати, повезло. Кабины у них бронированы, и бензобаки броней защищены. Это только багги немного досталось. Один из бойцов был убит и трое ранены. Но своими пулеметами они буквально выкосили передние ряды японской кавалерии. После чего, быстро сгрузив убитого и раненых, багги бросились в погоню за уцелевшими японцами, а бронетранспортеры остались охранять колонну. Японцев спасла наступившая темнота, хотя багги скосили еще половину уцелевших. Только наступившая ночь позволила оставшимся японцам скрыться. Назад колонна, загруженная топливом и боеприпасами, приехала без происшествий, а раненых прямо со станции отправили в госпиталь.